Глава 84. Морские песни. И теперь, когда истонченные нервы наконец провисли, хочется сказать: фух, слава богу Нептуну. Но не выходит, снова, черт побери, не получается. А где еще двое? Спрашивает вместо этого Бортник. Там просто без выражения отмахивается Коля Осадчук, даже не глядя на командира корабля. Кто для него Бортник? Виртуальный объект? Ведь у товарища-программиста все шиворот на выворот. Это тот математически просчитанный мир для них реален. А наш так, декорация. Что значит там? Дергает из памяти командирские нотки Бортник. Когда вернуться? Я же говорю, задраивайте люки, погружаемся. Повторяет Осадчук, ничегошеньки не объясняя. Потом снисходит, поворачивает голову Фас. Они не придут. «Тимур Дмитриевич, давайте шевелиться, теперь ваша очередь работать». «Подожди!» – смотрит на этого хлипкого человека капитан второго ранга. «С ними что-то случилось? Погибли? Почему же вы, салаги, не притащили тела?» «Какие тела, капитан?» – пытается вырваться из стальной хватки капитана атомохода Осадчук. «Они живы, просто остались выполнять вторую фазу задания». «Вторую фазу? А сколько она продлится?» Бортник кипит и готовится вытрясти душу из этого ходячего интеграла. «Почему мне раньше ничего не доложили?» «Да уймитесь вы, Тимур Дмитриевич!» Синеет Осадчук. «Все было предусмотрено. Зачем вам все знать? Не теряйте времени. Уводите корабль, покуда не поздно. Вы что, не понимаете?» «Нет, не понимаю, Коля. Во второй фазе, по всем компьютерным моделям, трофейный корабль гибнет». «И?» Вы знаете такое слово? Камикадзе. Значит, сейчас ракетоносец пойдет атаковать американский флот и заодно оттянет на себя какие-то силы. Давайте двигаться, командир, а то все жертвы ребят зазря. Руки Бортника разжимаются автоматически и повисают вдоль тела прикончившими энергию аккумуляторами. Кто там остался? Цедит он сипло. Гальченко и Кац. Надо бы сказать, вечная слава героям. Или нечто в этом роде. Но командир подлодки совершенно не помнит их лиц. Да и как-то неудобно, ведь эти люди еще живы. Просто, понимаете, они сели прокатиться на американском корабле-арсенале, и это совпало с их последним желанием. А в нем, как известно, отказывать нельзя.